В минуты надежды я размышляю, что значило на самом деле и именно для меня то, что я прислушался к твоим лживым обещаниям. И дабы избежать потери всего своего имущества и даже жизни, покинул Рим. Я бы никогда не уехал, если бы ты не пообещала приехать затем ко мне в Александрию, где мы вместе должны были остаться на зиму. Ни одна из высокопоставленных римлянок предпринимала до тебя подобное путешествие в Египет без своего мужа. И, насколько мне известно, моральные устои Рима от этого не пошатнулись. С открытием судоходного сезона ты могла бы вернуться к себе, но сначала провели бы вместе несколько месяцев, о моя Тулия. Да только вместо этого мои тело и душа подверглись истощающим страданиям. Поначалу я путешествовал, но вскоре утомился от начертания твоего имени и символа твоей любви на памятниках старины и колоннах древних храмов. В отчаянии я дал согласие пройти посвящение в таинство Изиды. Но поскольку со времени той незабвенной ночи, когда мы вместе с тобой принесли клятву на верность Дионисию в его храме в Б, я постарел и очерствел, но отнюдь не испытал в этот раз прежнего экстаза. Мне никак не удавалось поверить этим жрецам с наголо обритыми головами. После церемониала осталась лишь мысль о том, что я заплатил слишком дорогую цену за малознатящие познания. Но не подумай, что я находил удовольствие исключительно в дружбе со жрецами Изиды и с женщинами из этих храмов. Я еще познакомился с актерами и певцами, и даже с атлетами, которые участвуют в боях с быками в цирке. Я был на нескольких представлениях по произведениям старинных греческих авторов, которые можно было бы перевести на латинский язык и показывать в Риме. Однако я не из тех людей, что гонятся за столь лестной славой. Рассказываю тебе обо всем лишь за тем, чтобы ты поняла. В Александрии, столице более утонченной, привлекательной и притягивающей, чем сам Рим, дни летят очень быстро. И все же наилучшее время я провел в Музеоне, библиотеке, прилегающей к порту. Точнее сказать, это целый ансамбль отдельных библиотек, выстроившихся в настоящий квартал. Старики, с которыми я там познакомился, живут прошлым и жалуются на плачевное состояние библиотечных собраний. Они утверждают, что всему памятнику культуры никогда не вернуть прежней славы из-за Юлия Цезаря, который, находясь в Александрии в осаде, приказал сжечь стоявший в порту египетский флот. Огонь перебросился на расположенные вблизи здания. Погибли многие свитки произведений древнейших. Тем не менее, мне потребовалась не одна неделя, чтобы научиться пользоваться каталогами и находить интересующие меня произведения. По одной только Илиаде существуют десятки тысяч свитков, которые содержат комментарии к ней, не говоря уже о работах, посвященных Платону и Аристотелю и хранящихся в различных зданиях. Помимо этого, здесь можно обнаружить великое множество свитков, не значащихся ни в одном из каталогов, которым, похоже, не прикасалась рука человека с тех пор, как они вошли в собрание библиотеки. По понятным для меня политическим мотивам, местная администрация вовсе не желала, чтобы я добрался до предсказаний древнейших, и поэтому не оказывала мне никакой помощи в моих изысканиях. Мне пришлось продвигаться вперед на ощупь, словно слепцу, незаметно задавая им интересующие меня вопросы и входя к ним в доверие при помощи подарков и застолий. Труд библиотекарей оплачивается весьма скромно, и у них не бывает собственного состояния, как это часто случается с наиболее мудрыми из мудрых, и почти всегда с теми, кто любит книги больше собственной жизни, храня их как зеницу ока. В уголках библиотеки как самые известные, так и самые тайные предсказания.